Глава 16. Элементарно, Ватсон. Или задание на послезавтра. Наше стремительное время вносит существенные коррективы в повседневную жизнь граждан. В моем детстве на уроках труда мы мастерили деревянные киянки и табуреты. Сегодняшние учащиеся средней школы проходят азы технологии, робототехники и основы программирования. Глядя, как увлеченно ребята собирают роботов во время занятий в кружке робототехники в детском технопарке, я удивлялся их безбоязненному обращению с наборами. Так и казалось, что живи в наше время знаменитый сыщик Шерлок Холмс, на вопрос своего друга о создании робота он бы невозмутимо ответил «Элементарно, Ватсон». И действительно, в десятках магазинов, таких как «Детский мир», можно найти в продаже несколько разнообразных наборов для сборки и программирования роботов. Работая над этой книгой, я нашел десятки компаний, которые либо выпускают, либо продают наборы-конструкторы роботов. Причем роботы там имеются на любой вкус. Хочешь, собери и обучи прекрасным манерам собачонку. Хочешь труженика, который будет приносить тебе тапочки или включать свет. Конструкторы так же просты, как и наборы для занимательных опытов по химии и физике. Все действительно элементарно. Нужно только немного усердия и желание идти от простого к сложному. Ведь не зря же говорится, что великое в малом. Такими же доступными были несколько лет назад и многочисленные квадрокоптеры, которые несколько лет назад продавались на каждом углу. Управлялись такие бегающие или летающие игрушки при помощи простого пульта или смартфона. На мобильное же устройство транслировалась и картинка с высоты птичьего полета. При помощи джойстиков или виртуальных кнопок такой игрушкой легко управлять. Дрон поднимается на небольшую высоту, и визуального контроля оператора бывает достаточно, чтобы держать квадрокоптер в поле зрения и задавать ему маршрут полета. Устройство имеет видеокамеру, при помощи которой можно делать съемку местности или записать небольшой видеофильм. С дроном хорошо обследовать памятники архитектуры, ведь квадрокоптер облетает, скажем, храм или дворец, или высотное здание, и в режиме реального времени передает картинку. А при необходимости такая игрушка может превращаться в почтальона, чтобы доставить прямо с неба небольшую открытку или сувенир вашим близким. С началом специальной военной операции полеты дронов были запрещены, чтобы не путать их с вражеской атакой. Но предварительное знакомство с подобной техникой позволило быстро подготовить операторов-беспилотников. С той поры конструирование беспилотников вышло на новый уровень. Созданы ассоциации производителей такой техники, и границы применения дронов существенно расширились. Они теперь могут работать курьерами, техниками-смотрителями объектов территориально распределенной инфраструктуры. Существенно возросли скорость движения и дальность полета, а также грузоподъемность. То же самое касается и ребят, увлекающихся сборкой и программированием движения роботов. В школьных классах, технических кружках и секциях робототехникой занимаются десятки тысяч мальчишек и девчонок. Я видел лично таких увлеченных конструкторов с косичками в технопарке Образцова. Далеко не все из них в будущем выберут себе профессию, связанную с созданием новых поколений роботов, но навыки технического творчества не пропадут даром. Ведь талант конструктора не вырастает на пустом месте. Тому пример наше недавнее прошлое. В свое время в кружках авиамоделизма и планеризма занимались и знаменитые впоследствии авиаконструкторы Олег Антонов и Андрей Туполев, и создатель ракетной отрасли Сергей Королев.